Глава 36. Звезды в ладонях. Тишина оплела бальный зал хрустальными нитями, но в ушах до сих пор звенели отголоски томительной мелодии. Они сплетались с гулкими ударами моего сердца и редкими аплодисментами. Окинув толпу беглым взглядом, заметила Айролин и стоящую возле нее леди Ванду. Кроме них хлопали лишь Аргвар, семья Лисавер и еще несколько магов, находящихся не в ладах с советом. Остальные боялись и выжидали. Раньше я бы возмутилась, сейчас лишь сделала выводы и отметила, у кого есть свое мнение, а кто слепо повторяет за императором и старейшинами. Прекрасный танец. Голос отца разбил неловкую паузу, и зал взорвался овациями. Гости дождались сигнала и теперь радовались, словно заводные болванчики. Восхитительно, невероятно, какая грация, какие эмоции, какое мастерство. Комплименты и восторги хлынули лавиной. Слушала их вполуха, неотрывно наблюдая за отцом. Хищная улыбка и подчеркнуто расслабленная поза сказали обо всем лучше любых слов. Он принял мой выбор и согласен с ним, а значит, Виланьезе быть. Еще как, в мысли просочился голос Саифа. Увлекшись вальсом, снова ослабила контроль над щитами. Твой переезд в сапфировый край — решенный вопрос. Осталось несколько формальностей. Если все пройдет гладко, завтра после обеда отправимся в дорогу. Шутишь? Охнула, с трудом сохранив бесстрастное выражение лица. Скрылись новые обстоятельства. Чем быстрее ты покинешь столицу, тем лучше. Это связано с тварью, проникшей на бал? Осторожно уточнила, скользнув взглядом по зеркальному лабиринту. Золотых цепей больше не видела, да и нервирующий перезвон стих. Но от слов Саифа стало не по себе. «О Юркале можешь не беспокоиться», — со злой усмешкой заверил дракон. «Контрабандист не жилец, я прекрасно знала, что адмирал лучший в империи охотник на эту погонь». Однако его слова невольно подтвердили догадки. «Моя сестра действительно Фейри». «Мари, пока не доберемся до Виланьезы, постарайся не только не говорить, но даже не думать о Фейри и хрустальной магии», — попросил Саиф. «Это опасно». Хотелось бы знать, чем именно, но по тону дракона поняла, что пока он не может сказать большего. «Ладно, зайдем с другой стороны. Мы можем кое-что обсудить после бала?» — попросила, когда пробились сквозь толпу гостей к выходу на террасу. «Не получится, мне нужно закончить одно дело. Боюсь, освобожусь лишь к рассвету». На лицо Саифа набежала зловещая тень. Похоже, дело касалось Юркала и допроса. «Но мы можем поговорить здесь», — добавил, окинув танцующих гостей цепким сканирующим взглядом. «Интересно, контрабандист еще здесь? И как он вообще попал на бал? Под чьей личиной?» «Подожди меня на императорском балконе». Проводив до нужной арки, адмирал поцеловал кончики моих пальцев и поклонился. «Я проверю несколько ловушек и догоню». Мысленно пожелав удачи, покинула бальный зал. Представляя и планируя наш танец, не особо думала о том, как буду находиться среди гостей после. А зря. Вальс взбудоражил их не меньше речи Аргвара. Я кожей чувствовала пристальное внимание магов и радовалась, что пока рядом был Саиф, ко мне никто не смел подойти с расспросами. Но как только дракон отдалился, увидела в зеркале тень третьего советника. Он коршуном рванул к балкону, но ему преградил путь Саат Лейри, командир некромантского корпуса и по совместительству новый начальник моей охраны, не дремал, чутко улавливая, кто из гостей действительно представляет опасность. «Никого не пускать, кроме адмирала Нэри и господина Лейри», — приказала стоящим в коридоре стражам. «Даже старейшин», — подчеркнула, мысленно отметив, что парни не из робкого десятка. Другие на их месте побледнели бы от таких указаний. Мало кто готов был сцепиться с членами совета. Оказавшись на балконе, вдохнула полной грудью свежий ночной воздух. После вальса настроение взлетело до небес. Я как дитя радовалась сегодняшним победам, но хотела немного поговорить и о делах. Новость о скором отъезде застала врасплох. Учитывая мои проблемы с блокиратором, нужно уже ночью отдать распоряжение о сборах и связаться с Суаресом. Темнейшего завалило работой в штабе, и бал он пропустил. Но выехать без него и лекарств я не могла. К тому же хотела сразу обсудить с Саифом свое желание обучаться у ведьм. Несмотря на возмущение духов, отказываться от этой идеи не собиралась. чувствовала решение, хоть и безумное, но единственно верное. А интуиция меня редко подводила. Подумав немного, выудила из кольца хранилища магограф и отправила Артеге сообщение с пометкой «Несрочно». Сразу перечислила все вопросы, пока ничего не забыла. Думала, темнейший ответит, когда вернется в столицу. На удивление он отозвался моментально. Я даже артефакт убрать не успела. Лекарствами займется Айролин, к утру все будет готово, отдыхай и ни о чем не переживай. Ответ Суареса приободрил. Я боялась, что целители выступят против поспешного отъезда и попросят пару дней на подготовку. К счастью, пока все складывалось наилучшим образом. Перед глазами вспыхнули картинки, которые украдкой рассматривала на магографе. Легендарное расколотое небо Ерваны, магический водопад, берущий свое начало прямо за облаками, крылатые корабли и множество других чудес, кажущихся нереальными и сотканными из волшебных снов. Поскорее бы увидеть их вживую. «Ваше высочество», — Саиф подобрался незаметно, обнимая за талию и легко касаясь губами моих волос. «Вы хотели что-то обсудить?» — вкрадчиво добавила, паляя кожу горячим дыханием. Случившееся на балу и предстоящий переезд. Прижалась спиной к дракону, наслаждаясь его теплом и штормовым ароматом. Но уже не уверена, что хочу говорить о делах. «Не переживай. Теперь у нас достаточно времени на разговоры», — ответил, нежно целуя меня в шею. «Теперь?» — уточнила, борясь с нахлынувшей негой и в то же время желая полностью отдаться ей. «Хочешь сказать, с контрабандистом покончено?» «Не только с ним». Адмирал хотел сменить тему, но, почувствовав мой интерес, продолжил. «В отличие от охотников, юркалы никогда не работают в одиночку. Я мог убить тварь сразу, но тогда упустил бы всю банду. Теперь беспокоиться не о чем». Больше ничего спросить не успела. Дракон неожиданно отстранился, подхватывая меня на руки. «Не хочу, чтобы нам мешали», — пояснил, заметив мой недоуменный взгляд. А через миг из коридора послышались возмущенные вопли. Стража героически отбивалась от наплыва любопытных гостей и разъяренных советников. Вначале я испугалась, что старейшина устроит охране проблемы, но, услышав жесткий, полный ледяного спокойствия голос Лейри, облегченно выдохнула. «И куда же мы направляемся?» Улыбнулась, обнимая Саифа за шею. «На крышу». Ответ удивил, но стоило дракону расправить свои невероятные крылья, как все мысли вылетели из головы. Я так соскучилась по нашим полетам. Прохладный ночной ветер скользнул по коже и шелку платья, всколыхнув жемчужные нити на корсете. Их игривый перезвон напомнил о недавнем вальсе, и губы сами растянулись в улыбке. Ночь снова наполнялась томительным волшебством. И казалось, каждый взмах бархатных крыльев уносит меня все дальше от проблемы чудовищ. «Как же красиво!» — прошептала, словно впервые любуясь открывшимся пейзажем и подмечая каждую деталь. Прекрасные аметистовые розы, чьи лепестки мерцали в свете луны россыпью драгоценных камней. Невесомое кружево императорской беседки, истекающий с ее крыши водопад из плюща. Изумрудные ленты лабиринта, скрывающие тот самый фонтан, у которого Саиф учил меня контролировать дар. Воспоминания нахлынули будоражащей волной, затягивая в свой омут. И я невольно зажмурилась, предвкушая новые приключения. Отчего-то не сомневалась. Поездка в Виланьезу станет незабываемой и изменит мою жизнь. Саиф. Чарующие картины напомнили о главном, но я переживала, что любимый отреагирует на мою затею так же, как и духи. Сокровище мое, что ты задумала? Владыка тотчас уловил перемены в моем настроении. Я хочу обучаться магии у штормовых ведьм и стать заклинательницей молний. Выпалила на одном дыхании. Ответом мне стал тяжелый вздох, наполненный усталостью и искренней, неподдельной тревогой. «Мари, знаю, это опасно», — вскинув голову, заглянула в штормовые глаза. «Я внимательно читала все, что написано в твоих книгах». «Там не описаны половины испытаний», — перебил меня Саиф. «Ты не понимаешь, о чем просишь». «Так расскажи», — взмолилась. «Не могу так больше, пойми». Устала жить от приступа к приступу, мириться с постоянными ограничениями, чувствовать себя неполноценной и каждый раз бояться, что новый срыв станет последним. Признание далось на удивление легко. Едва последние слова растворились в ночной тишине. С души словно камень свалился. Я чувствовала, Саиф понял меня правильно, не осудив за слабость и нетерпение. «Я благодарна тебе за помощь», — произнесла, немного успокоившись. «Тренировки действительно помогают, но этого недостаточно для стабилизации дара. Времени до моего дня рождения осталось в обрез. Если не успеем, есть другой выход». Саиф взмахнул крыльями, плавно опускаясь на крышу. Сбросив плащ, он бережно опустил меня на него. Затем уселся рядом, обнимая за плечи и взглядом указывая на странное созвездие, похожее на крупную паутину. Никогда раньше не видела его, хотя обожала любоваться ночным небом. «Это тень обители прях», — пояснил дракон. «Сейчас ты видишь ее благодаря моей магии, но скоро». «Ты хочешь попросить их о помощи?» Удивилась, догадавшись, к чему он клонит. «Близится ночь девяти огней, и те, кто несет бремя избранника, должны явиться в обитель для обновления клятвы и подтвердить чистоту своих намерений», — пояснил Саиф. «Тех, кто верой и правдой служит своему миру, пряхи всегда награждают. Я смогу просить их о помощи». Слова лились единым потоком, складно и ладно. Нехорошее предчувствие не давало мне покоя. Думаю, это не вся правда. «Ты должен будешь что-то отдать?» — спросила, доверившись интуиции, кажется, попала в цель. «Мелочь, символическая плата», — отмахнулся дракон. «Не бери в голову, я ведь обещал, сам все улажу». В последнем не сомневалась, но какой ценой? «Сейчас ты очень напоминаешь отца», — вздохнула, выпутываясь из уютных и родных объятий. «Саиф, я давно не ребенок и не собираюсь прятаться за твоей спиной. Не позволю платить за мою жизнь магией или...» «Зачем мне магия без тебя?» В голосе дракона прозвучали рычащие нотки, но не пугающие, а пронизанные горечью и фатализмом. Они просачивались в сердце ядовитыми стрелами, разрушая старательно выставленные щиты и заставляя усомниться в собственном решении. «Если бы я умирал, а у тебя был выбор — спасти меня или сохранить магию, что бы ты выбрала?» «Тебя», — ответила, не задумываясь. «Только тебя». «Тогда почему считаешь, что я могу поступить иначе?» — прошептал, прежде чем поцеловать меня. Мягко, нежно, едва касаясь губ. Заставляя млеть от трепетной нежности и словно пытаясь стереть горький осадок от своих слов. «Я все равно не хочу, чтобы ты рисковал из-за меня». Упрямо продолжила, вновь прижавшись к Саифу и крепко обнимая его. «Люблю безумно, не могу без тебя». «И я люблю тебя, душа моя. Поэтому и готов на все, чтобы спасти». Лица дракона я не видела, но чувствовала. Он улыбается. Не удержавшись, обернулась и сдавленно охнула, увидев, как с паутины паучьего созвездия сорвались 9 ослепительно ярких огней. Они пронеслись по небу белоснежными всполохами. И лишь в последний миг я вспомнила, что нужно загадать желание, но... Саиф неожиданно прижал меня к себе и вновь поцеловал. «Пряхам не нужны слова, они чувствуют намерение», — пояснил, едва погасли искрящиеся росчерки комет. И паутина созвездий неожиданно скрылась за непроглядными облаками. «Погоди», — недоуменно моргнула. «Ты же сам говорила о проводниках желаний». «После русалочьего ритуала они тебе больше не нужны. Ты навеки связана с обителью, как и я». «И этот звездопад — знак, что нас услышали?» «Не только». Саиф притянул меня к себе. Когда улеглись на плащ, уютно устроила голову на его плече и посмотрела на небо. Лишь сейчас заметила, что сквозь тучи вновь проступают очертания мерцающей паутины и 9 звезд. Одна была пугающе алой и цветом напоминала тлеющий уголек. Остальные сверкали, словно серебристый иней или первый снег в лучах рассвета. «Красная звезда испытания», — пояснил Саиф. Что именно нужно сделать для осуществления нашего желания, пряхи напрямую не скажут. Но, полагаю, это связано с чудовищами пустоши. Я невольно поёжилась. Братья Нэри и так посвятили жизнь борьбе с монстрами и юркалами. Но появилось предчувствие, что сейчас речь не о привычных тварях. «Надеюсь, белые звёзды — это награда, а не мелкие поручения», — прошептала, рассматривая остальные огни. Читать судьбу по плеядам и кометам я не умела, но сама не заметила, как увлеклась замысловатым гаданием. В голове за миг пронеслась вереница предположений, одно необычнее другого. Правда, все они оказались далеки от истины. «Белые огни — это дороги судьбы», — усмехнулся Саиф. «Проще говоря, пути, которыми можем последовать для решения твоей проблемы с даром». «Шутишь?» — охнула во все глаза, уставившись на загадочные звёзды. «8. Паучьи жрицы знали 8 способов решения моей проблемы. А мы за всё время не нашли ни единого надёжного и безопасного варианта. Или тропы прях включали эти способы, о которых мы уже размышляли?» «Да, это все существующие варианты», — подтвердил Саиф, услышав отголоски моих мыслей. «И судя по тому, что лучи от одной звезды указывают на Ирвану, предельщицы судеб считают твою идею удачной и полезной для равновесия». Я уловила в голосе дракона тревогу. Ему не нравился этот вариант. Но в отличие от отца, он не стал скрывать правду, позволяя самой сделать выбор и давая понять, что поддержит меня, даже если выберу самую безумную и опасную тропу. «И тогда тебе не придётся платить магией», — уточнила, приподнимаясь на локтях и вновь заглядывая Саифу в глаза. «Сокровище моё, любое желание имеет цену. Это главный закон равновесия». Пальцы дракона скользнули по моей щеке, разгоняя волны мурашек. «Иногда плата может оказаться несоразмерно большой. Иногда пряхи могут забрать то, что ценил меньше всего. Но избранники не похожи на обычных магов. Если пройду уготованное нам испытание, тебе не придётся рисковать и подниматься на гору, а мне — платить за своё желание». «Мы пройдём», — поправила, перехватывая его руку и целуя в раскрытую ладонь. «Мы вместе пройдём любые испытания», — прошептала, склоняясь над улыбающимся драконом. «Таким красивым, любимым и родным. Не позволю ему рисковать лишь собой. Сила истинной пары в единстве магии и душ. И плевать, что на моём запястье пока нет метки. Свой выбор я уже сделала и готова бороться за наше счастье».